На каждом столе лежали таблички с фамилиями, для которых предназначены эти места. Свердловчанок посадили вместе, добавив Леху Старостина, чемпиона Свердловской области, провалившего первенство. Парень уже отошел от проигрыша, похоже, смирился со своей судьбой и решил, что чему быть, того не миновать. Похоже, его путь в фигурном катании оказался закончен. Многие фигуристы приехали из союзных республик, областей и краев. Им такая роскошь, которую они тут увидели, виделась впервые, поэтому ребята широко раскрытыми глазами смотрели на происходящее, не веря в то, что сейчас происходит. Они, обычные маленькие фигуристы, сидят на банкете в Москве, в историческом здании, с первыми людьми в фигурном катании, с заслуженными тренерами. Невероятно. После того, как все расселись по своим местам, слово взял Шеховцов. Дорогие ребята, фигуристы, еще раз хочу поздравить вас с окончанием первенства Советского Союза по фигурному катанию среди юниоров. Вы все, без исключения, в моем понимании, выступили хорошо. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Это спорт, это жизнь. Всегда выигрывать невозможно, но нужно идти вперед, стремиться к прекрасному и возвышенному, чего я вам всем желаю. Все у вас будет хорошо. Повоюете. Завтра многие из вас разъедутся по своим домам, но я уверен, вы навсегда запомните эти прекрасные мгновения, которые вы дарили нам, своим тренерам и зрителям. Огромное вам спасибо, дорогие мои. Собравшиеся встретили слова шефа бурными аплодисментами и восторженными криками. Потом официанты стали разносить горячие, говяжьи отбивные, с картошкой во фритюре. Кроме них на столах было много чего, весь спектр ресторанных блюд СССР. Отварная телятина с соусом бешамель, севрюга с хреном, бутерброды с паюсной икрой и еще много-много всего. Организаторы не поскупились на еду. На столе расставлены бутылки с пепси-колой, фанты, минеральная вода и кувшины с абрикосовым соком. Вы думаете, Арина с подружками сидели и скучали, ковыряя вилкой квашеную капусту с клюквой, потому что им нельзя, у них диета, и тому подобное? Как бы не так, банкет после чемпионата. Самая приятная часть соревнований, на которую в наше время принято приходить в моднейших луках от известных кутюрье, а потом выкладывать фотки в сторис ради лайков. На банкете себя никто и никогда не сдерживает ни в еде, ни в выпивке. Потому что все закончилось. Плохо, хорошо ли, без разницы. Без разницы, что будет завтра. Сегодня можно оторваться по полной, в том числе и в танцах. После того, как гости слегка перекусили, а за тренерским столом перестали щелкать пробки от шампанского и звякать бокалы, Шеховцов опять взял слово. Был он уже более веселый, чем до этого. Да и все тренеры тоже. Товарищи, что-то вы совсем загрустили. Предлагаю немного размяться танцами под популярную музыку. Сегодня танцами у нас заведует известный московский диск-жокей Сергей Пинаев. И тут Арина вспомнила этого парня. Ну да, похож, конечно, как она не догадалась. Это же Сергей Пинаев, в ее время известный шоумен, проводивший вечеринки звезды крутые пати в крутых ночных клубах. Он и проводил ее прошлый день рождения в Жуковке на Рублевке. Кстати, сегодня же ее день рождения. Поздравили только девчонки утром. При этом признались, что понятия не имели, что у нее сегодня днюха, день рождения. Люськи не знала даже ее одногруппница Соколовская. Громко заиграла музыка, все тоже итало-диско, которое упорно крутил Пинаев, не знавший, что именно ставить. Возрастной диапазон присутствующих колебался от 13 до 60 лет, поэтому раз за разом включал нейтральную ритмичную музыку без слов. После приглашения Шеховцова многие стали выходить потанцевать. В первых рядах, естественно, была Арина, кто ж еще, и прямо сейчас, сходу, уже примеряла будущий показательный номер на следующий сезон, с диско-музыкой. Хотя, на эту тему можно было поставить и спортивную программу. В скором времени танцующая нечто вроде тектоника 2000-ха Арина перетянула все внимание на себя, и вокруг нее словно образовался некий пустой круг, в котором она и танцевала в гордом одиночестве. Но потом упрямая Соколовская потеснила ее, начав танцевать в стиле блондинок из группы Абба, и это тоже было здорово. А потом уже всем на все было пофиг. Танцевали все, и кто как может. Однако вскоре Шеховцов подошел к Пинаеву и что-то ему сказал, шепнув на ухо. Тот согласно кивнул головой и выключил музыку, поменяв кассету. «Ребята, прошу занять свои места. Мне нужно сделать одно важное объявление». Когда фигуристы расселились по местам, Шеховцов продолжил. «А теперь я скажу то, что должен сказать. Сегодня, в субботу 15 марта 1986 года, исполнилось 15 лет нашей великолепной фигуристке, яркой артистке и прекрасной девушке, чемпионке СССР Людмиле Хмельницкой. Люда, в этот замечательный день, желаю тебе счастья, здоровья, красоты, исполнения всех желаний и завоевания самых высоких мест в спорте. В твою честь и только в твою. Замечательную песню под названием «День рождения» исполняет молодой певец Иван Николаев. Когда Шеховцов начал свою речь, сразу же раздались аплодисменты присутствующих, а Арина, услышав, что речь посвящена ей, покраснела, как помидор, и встала со своего места. Заиграла медленная гитарная композиция, и в зал вошел молодой человек в белом костюме, с длинными волосами и с усами. Сразу же, сходу, начал петь. Он пел про то, что день рождения – праздник детства и от него никуда не деться, что праздник это грустный, но надо улыбаться. Надо признать, пел парень вживую, без микрофона, под обычный гитарный аккомпанемент, доносящийся из магнитофона. Похоже, песня была только-только написана и фонограммы под нее еще не было. Арина стояла и счастливо улыбалась, слегка покачиваясь в такт музыки. Было приятно до невозможности. Все присутствующие ритмично отбивали ладонями такт музыки и качались из стороны в сторону. Потом Иван медленно подошел к ней, взял за руку и немного медленно провел в танце, держа за руку. Арина, на которую было обращено много глаз, была очень смущена и в то же время очень довольна. С одной стороны, приятно, когда вот так неожиданно поздравляют, с другой стороны, просто неловко. Вот, когда песня закончилась, Николаев галантно поцеловал Арине руку, провел ее к столику и помог сесть, пододвинув стул. Все это действо протекало под бурные аплодисменты фигуристов и тренеров. Певец молодой, и, кажется, его даже показывали по телевизору. Иван Николаев, конечно, еще не такой известный, как Иосиф Кобзон или Лев Лещенко, но все-таки звезда. И вот так просто пришел и спел на банкете, поздравив одну из юных фигуристок с днем рождения. А ей ведь только 15 исполнилось. Потом кому ни скажи, никто не поверит. Время шло к вечеру. Скоро стало весело и в левом ряду столиков, где сидели фигуристы. Парники куда-то сбегали и потом многие фигуристы частенько выходили, то ли подышать свежим воздухом, то ли в туалет, то ли по своим делам. Но возвращались изрядно повеселевшие и с покрасневшими лицами. Впрочем, это была не свадьба и не день рождения, и не дай бог, другая гулянка, а вполне серьезное регламентное мероприятие, проводимое под наблюдением главы федерации. Поэтому, увидев, что градус веселья начинает переходить красные линии, да и по времени закругляться пора, Шеховцов попросил минутку тишины и снова взял слово. «Ребята, позвольте еще раз поблагодарить вас за те великолепные прокаты, которые вы подарили нам, вашим тренерам и всей Москве. Уверен, что в следующем сезоне мы еще увидимся с вами на соревнованиях самого высокого уровня. Жду обязательно на союзном первенстве и на взрослом чемпионате СССР. Я не говорю «прощайте», я говорю «до свидания». А сейчас, голос Шеховцова моментально сменился тональностью из величаво-державного в холодно-официальный. Так, сейчас у дворца вас ждет тот же самый автобус, на котором вы приехали сюда. Сейчас в него садитесь и едете домой. Автобус идет до общежития ЦСКА на Ленинградском проспекте, но по пути может делать остановки там, где вам нужно. Однако водитель останавливаться будет только в местах остановки общественного транспорта. Странное дело, фигуристам сказали сматываться отсюда, а тренеры и чиновники федерации, наоборот, чувствовали себя сейчас очень и очень уверенно и вольготно. Один так даже пошел, покачиваясь, к Пинаеву, с просьбой поставить какую-то одному ему ведомую песню. Другие тренеры сидели, кто развалясь на стуле, кто наоборот, положив голову на ладони и облокотившись локтем о стол. Разговоры проходили очень оживленные. Похоже, здесь и сейчас будет продолжение банкета. Когда автобус приехал к общежитию ЦСКА, первое, что увидели фигуристки, все тот же армейский УАЗик с красными звездами, на котором ездили последние дни, и его вид сильно удивил фигуристок. Он сейчас был совсем не нужен. Куда на нем ездить? Каток в двух шагах. Однако Федотов приехал совсем по другому поводу. «Здравствуйте!» – весело улыбнулся капитан, подойдя к фигуристкам. Был он сейчас в военной форме с сержантскими лычками и одет по-зимнему. В шинели, сапогах и шапке-ушанке. «Меня в командировку отправили на Уралвагонзавод», – заявил Федотов. «Сказали, параллельно у вас какой-то груз забрать, довести до ваших родителей и отдать им лично». Соколовская, чуть отвернувшись, слегка усмехнулась. Папаня не дремал. Вопросы с доставкой подарков и призов до дома решались очень быстро, на лету, не отходя от кассы. «Сейчас мы вынесем», — заявила Арина. «Дядь Саш, так вы прямо на машине на Урал поедете?» «Поеду», — кивнул головой Федотов. «За сутки доберусь, не вопрос. Потом сутки там посижу, сутки обратно ехать. На четвертые сутки приеду. Тем более, не один буду, с напарником». Арина посмотрела в машину. Странно, но никакого напарника она не увидела. Впрочем, это было не ее дело. Естественно, она знала, что этот хороший человек, дядя Саша, работает с ними по просьбе отца Соколовской. Во всяком случае, проблема с призами решилась положительно. Себе оставили только сладости. Вдруг опять случится затык с обедом или завтраком. Остальные мешки и пакеты отдали Федотову, который аккуратно поставил их в багажник и на заднее сиденье машины. «Ну, мне пора», — подмигнул Федотов. «Давайте, девчонки, удачи вам. Передам привет вашим родственникам. Скажу, что все хорошо у вас. Спасибо». Радостно улыбнулась Арина и протянула Федотову небольшой пакет с конфетами и шоколадкой. «А это вам. В дороге покушайте». Федотов поблагодарил всех фигуристок, сел в машину и тронулся от стоянки. В дороге УАЗик посигналил и скрылся за зданием. Предстояло ему проехать 1800 километров в один конец и преодолеть за сутки два часовых пояса. Время уже было позднее, близилось к 21 часу, поэтому, немного посидев в скверике и поболтав со знакомыми фигуристами, пошли спать, намотались сегодня порядочно и очень устали. Сегодняшний день, первый день отдыха за последний месяц, получился великолепным и очень запоминающимся. А если учитывать, что еще и послезавтра, в воскресенье, выходной, то это была вообще сказка. Практически отпуск для фигуриста. В воскресенье пришел в гости Серега Николаев и показал целую стопку фотографий всех трех подружек, сделанных во время проката. На каждую было потрачено примерно 10 кадров в короткой программе и 10 в произвольной. «Я только самые лучшие проявил», – смущенно сказал Николаев. «Освещение там не очень, и снимать на белом льду приходилось, но вышло вроде бы нормально. На показательном я не стал фотографировать, освещения вообще нет, а вспышками сказали, нельзя пользоваться». «Спасибо тебе, Сережа, огромное», — улыбнулась Арина. «Очень хорошие фотографии». Фотографии в самом деле получились прекрасные. Николаев фотографировать умел, сумел поймать и романтику Малининой, и драму Соколовской, и страсть Хмельницкой, особенно когда фотографировал лица. Арина даже удивилась, как с трибун можно сделать такие четкие снимки. Пусть и черно-белые, но позволяющие рассмотреть каждую мельчайшую деталь одежды или макияжа. «Это вам, в подарок», — хотел отмахнуться Николаев от фотографий, когда девчонки протянули ему пачку, посмотрев ее всю. «Сереж, а куда нам они сейчас?» Грустно покачала головой Арина. «Мы отсюда поедем в Югославию, и, возможно, сюда больше не приедем. Пусть лежат у тебя. Летом приедешь в Екатеринск и лично отдашь нам. Это ведь возможно?» Арина внимательно посмотрела на парня, ожидая ответа. Другие девчонки тоже посмотрели на него. Появилась какая-то грустинка во взглядах. Все понимали, что призрак разлуки тихо подкрадывается к ним. Глава 16. Первая тренировка в ЦСКА. В понедельник, 17 марта, мир проснулся другим. Началось все с Владивостока и постепенно докатилось до Екатеринска. Газетные киоски работали с 8 часов. Когда люди шли на работу в 6-7 утра, купить свежую прессу не получалось, поэтому трудовые коллективы к 9 часам посылали гонца в киоск за свежими номерами советского спорта, знамени Свердловска и екатеринским рабочим, и считалось большой удачей, если удавалось их купить. Тиражи местных газет были небольшими, и обычно спросом не пользовались, а сейчас их расхватывали, а советский спорт завозили в Екатеринск по остаточному принципу. А сейчас ситуация была такой, что в советском спорте на передовице была надпись крупными буквами «Наши идут» из большой фотографии Арины во всю верхнюю полосу. Однако и Соколовская с Малининой тоже не были обойдены вниманием, их фотографии, правда, в меньшем размере, в передовице тоже присутствовали. А в местной газете «Екатеринском рабочем» так и вовсе все три фотографии медалисток были одного размера, чтобы не разозлить Соколовского. Уралвагонзавод был шефом редакции. Фигурное катание смотрели многие, оно было популярно даже в уральской глубинке. Показательные выступления по телевизору поставили в эфир поздно вечером, в субботу, и после этого проставших знаменитыми землячек была тишина. По городу все воскресенье ходили будоражащие слухи и пересуды, посвященные только этой новости. Но больше ничего узнать было невозможно. И вот с началом новой недели информационное затишье оказалось нарушено. Настал понедельник. Люди иногда стояли и читали прямо у киосков, зная, что при попадании газеты в трудовой коллектив, очередь до них может и не дойти. В советском спорте передовица от Ирины Чен «Наши идут» была целиком посвящена описанию первенства СССР по фигурному катанию. Много говорилось о Людмиле Хмельницкой как о юном самородке, сочетающем в себе высочайшую технику, артистизм и хореографические новинки. Очень много лестных слов было про Малинину и Соколовскую, но все же про Арину больше. Статья была по основной теме «Это наши, советские фигуристки». В областной газете «Знамя Свердловска» писалось почти такими же словами, и в плагиате не заподозрить. Но уже основная тема статьи была слегка изменена, и упор делался на то, что чемпионки наши, свердловские, представительницы уральской спортивной традиции, что спортсменки-свердловчанки приехали покорять столицу и покорили ее. В Якатинском рабочем подача материала была еще более искажена, практически до неузнаваемости. Основной посыл статьи был то, что фигуристки, яркие представительницы детской юношеской спортивной школы Якатинской, наследницы богатых спортивных традиций ее шефа, Уралвагонзавода, и что именно эти организации внесли основной вклад в арсенал талантов юных уникумов. Напоследок было написано много лестных слов о Соколовском Владимире Степановиче, директоре Уралвагонзавода, который является большим поклонником спорта и неустанно следит за местной спортивной школой Олимпийского резерва, предвосхищая все ее потребности, и что феномен Хмельницкой-Соколовской чуть ли не его штучный проект. К Соколовскому, конечно, можно было относиться по-разному, но процентов на 50 в статье писалась сущая правда. Потом начала удивляться Европа, в первую очередь, Париж. Когда клерки, служащие и квалифицированные рабочие утром спешили на работу, на ходу покупая круассаны и кофе, их внимание неизменно привлекал свежайший номер «Ле Фигаро» в витринах газетных киосков, лежавший на самом видном месте. Огромный, просто аршинный заголовок буквально кричал «Лес Русси Сарревент», что означало «Русские идут». Громадный кликбитный заголовок привлекал внимание, и французы, которых всегда интересовала тема СССР, обязательно покупали номер газеты, да так, что уже в середине дня пришлось оперативно печатать еще 200 000 экземпляров, так как предыдущие просто смели из киосков и разобрали у мальчишек-газетчиков. Под заголовком была большая фотография с грозным, нахмуренным взглядом Арины, с надутыми губами и идеально очерченными бровями, как раз из стартовой позиции программы «Кумпарсита». Взгляд проникал прямо в душу и в мозг, точно так же, как в 2022 году бил взгляд Арины Стольниковой с огромных плакатов и билбордов в торговых центрах и на дорогах России. И сразу же у французской публики возникал интерес, что это за русские, куда и зачем они идут, да еще и с таким пронзительным красивым взглядом. Люди покупали газеты и с интересом читали передовицу, написанную знаменитой журналисткой Габриэлой Рубиа, имя которой буквами чуть поменьше было написано прямо под передовицей. Габриэла считалась человеком президента Франции, социалиста Франсуа Миттерана, и большим специалистом по странам Восточной Европы, в особенности, по Советскому Союзу. В газете, славящейся своей демократичностью и истинно парижским острословием, иногда ерничали над своим же специальным корреспондентом, указывая, что она переехала в Советский Союз и пусть бы забирала туда и красного Миттерана. Однако так и было. Габриэлу очень интересовало советское государство, так как отец ее был потомственный испанский коммунист, бежавший во Францию от франкистов и прививший дочке интерес к стране Советов. Однако Габриэла политикой мало интересовалась. Гораздо больший интерес для нее представляло советское искусство и спорт, за которыми она следила и восхищалась сейчас, и за которыми видела большое будущее, считая их истинно народными, идущими из глубины русского народа и выражающими его мечты и чаяния. Статьи ее были интересными, сюжетными и сильно поднимали тиражи и так хорошо раскупающиеся популярной газеты. Номер, вышедший 17 марта 1986 года, был абсолютно таким же. В нем Габриэла писала о советском юниорском фигурном катании, которому сама была свидетельницей. В большой статье было подробно написано о чудесных фигуристках, внезапно появившихся в Советском Союзе, буквально ниоткуда, чуть ли не из уральской глуши, где, по представлению европейцев, бродят медведи, а жители ездят на оленях и едят пельмени деревянными ложками из глиняных котелков. Габриэла в восторженных тонах, с обилием эпитетов и восторженных восхвалений, присущих горячей испанско-французской душе, описывала юных фигуристок, которые в ее понимании были чуть ли не законодателями новых мод в мировом женском фигурном катании, настолько ярко, необычно, зрелищно и свежо смотрелись их программы. Габриэла подробно описывала постановки чемпионки и ее подруг по команде, но при этом также уделила много внимания и девушкам, оставшимся вне пьедестала, так как они ей тоже запомнились. Еще были хвалебные отзывы о парниках и танцорах, но здесь уже чувствовалось, что Габриэлу они мало впечатлили, так как написано о них было без особой эмоциональности. Они были как все. Французы любили фигурное катание, были у них и свои знаменитые фигуристы, и в прошлом, и в настоящем, поэтому материал известной журналистки широкая публика восприняла с большим интересом. Естественно, многие европейские газеты, учуяв шумиху, стали наводить справки, про кого из уникумов там написала эта чудачка Рубя, и слухи об свердловчанках ширились еще больше, доходя до Лондона, Берлина, Мадрида и Осло. И в то же время, когда газета вовсю продавалась во Франции, эту же статью, только в более усеченном для обывателя виде, всю ночь печатали типографии «Нью-Йорк Таймс» за океаном. Но к утру и громадный город на Гудзоне, со статуей свободы и Бруклинским мостом, должен был узнать про Хмельницкую. А из этого города, весь США и, пожалуй что, весь цивилизованный мир. Сами чемпионки, естественно, о такой надвигающейся славе ни сном ни духом. Им сегодня предстояло идти впервые на тренировку в ЦСКА, и как все это будет выглядеть, еще неизвестно, хотя уже заранее можно сказать, что выглядеть будет не очень. Ледовая тренировка назначена на время с 7 до 9 утра. Это значит, после 2 часов занятий нужно срочно переодеваться и бежать на завтрак в общагу, там завтракать и потом возвращаться обратно в спортивный комплекс. Но, на удивление, это оказалось не так. Большие люди озаботились и этим. Как неохота-то, потянулась сонная Арина, сев в кровати. А кому ж охота? Это какой должен быть уровень мотивации, чтобы, только что выиграв чемпионат и отдохнув от тренировок и соревнований всего лишь 2 дня, снова настраиваться на каждодневную рутину. Вот сейчас 6 часов утра, и за окном еще темно, и чувствуется, что Москву прихватил легкий ночной заморозок. Город практически еще спит, не говоря уже об общежитии, а тебе уже надо собираться и топать в эту темень. Как это напоминало и женской поездке на окраинный микрорайон, где находился тренировочный каток спортивной школы. Хорошо, что с вечера все приготовлено. На скорую руку умывшись, кое-как причесавшись, фигуристки оделись и потопали на каток, по пути делая разминающие упражнения руками. Громада ледовой арены встретила тишиной, полутьмой, заспанным вахтером у служебного входа и не менее заспанными Левковцевым и Ксенофонтовым, сидящими на скамеечке у вахты. Тренерам тоже было тяжело, вне всяких сомнений, вставать приходилось рано. Но хоть федерация дала служебную машину для утренних поездок от гостиницы до Ледового дворца, днем, кажется, тоже пообещали их забирать. «В раздевалку будете ходить?» – спросил Левковцев. Подумав, фигуристки отказались. Это было ни к чему. Пришли они сразу одетые в майки и тренировочные костюмы. «Только снимай куртки, надевай коньки и катайся. Тогда пойдемте сразу на лед», – сказал Левковцев и показал вглубь служебного коридора. На катке было пусто, светло и одиноко. По громадной 5000-ной арене каждый шорох разносился моментально и проникал в любой угол. Горел весь свет, электроэнергии не жалели. Лед блестел как зеркало, в котором отражались мощные потолочные светильники. Фигуристки сняли куртки, шапки и потратили несколько минут на общую разминку под руководством Ксенофонтова. Мышцы разогрелись, но все равно не вышли на полную нагрузку. Сказывалось отсутствие оффа и хореографии. Фигуристки привыкли на лед выходить в конце дня, и с этим ничего нельзя было поделать. Обычно ранним утром на льду тренируются лишь дети, разучивающие элементы. Фигуристы постарше занимались в середине и конце дня, когда мышцы уже полностью разогреты и растянуты. С другой стороны, на реальных соревнованиях время выступления не всегда совпадает с хотелками. Приходилось выступать на соревнованиях и утром. Правда, все-таки, время для разминки было всегда. Сейчас же фигуристки оказались поставлены в такую ситуацию, когда они будут выходить на ледовую тренировку не готовыми физически. Посмотрим, как пойдет», — сказал Левковцев Ксенофонтову. «Если будет получаться так себе, то завтра попробуем сначала провести его в тренажерке, хотя бы полчаса, для разогрева, а потом уже выводить на каток». Фигуристки надели коньки и вышли на лед. Едва ступив на него, Соколовская резко поскользнулась, едва не потянув спину, и чертыхнулась, чуть не сматерившись. Ну конечно, лед оказался хоккейным, как и положено в хоккейной ледовой арене, а значит, твердый и хрупкий. Пальцы к нему прилипали. У фигурно-катательного льда такого не наблюдалось. Для Арины, с ее более острой заточкой коньков, это было даже в плюс. Ребра держали хорошо, а вот девчонкам поначалу пришлось нелегко. Они попробовали разминаться, нарезая дуги, и несколько раз слетали с ребер, грубо чиркая лезвиями по льду и осыпая его снегом. Впрочем, не жаловались, в этом не было смысла. Лед может быть какой угодно, и даже на чемпионате мира может быть точно таким же. К нему просто нужно приспособиться и привыкнуть. Это и отличало настоящего профессионала от любителя. Кроме льда, арена не приспособлена для фигурного катания физически. У коротких бортов стояли хоккейные ворота, что уже значительно снижало охватываемую полезную площадь катка, а к бортам прикреплены щиты из оргстекла для защиты зрителей от шальных бросков шайбы. Хорошо, что в месте, где находятся скамейки для запасных хоккеистов и тренеров, щитов не было. Оргстекло кататься не мешало. Арине в начале своей карьеры приходилось выступать и на таких катках, но они придавали тренировке на лед некой провинциальности и показатель того, что у фигуристов положение более подчиненное, по сравнению с хоккеистами. Фигуристки разминались на льду стандартно, сначала исполняя беговые шаги елочкой, фонариками, перебежками, кросс-роллами, шоссе. С каждой секундой, проведенной на льду, сон все более проходил, и появлялась активность и желание заниматься. После того, как размяли ноги и корпус, приступили к более сложным упражнениям. Делая дуги и серпантины, исполняли шаги и целые комбинации. Дуги, тройки, скобки, крюки, выкрюки и петли. Исполняли змейки на обеих ногах, потом перетяжки и повороты со сменами ног. «Спирали!» — крикнул Левковцев. «Начиная с простых, идите к сложным». Для Арины самой простой спиралью была ласточка. Ее она и проехала первой. Обычно эту спираль исполняла с хорошей скоростью и на крутых ребрах. Но сейчас на таком плоховатом льду решила не рисковать, чтобы привыкнуть к нему, поэтому начала с небольшой скорости. После ласточки исполнила карандаш во вращении, но мышцы были не размятые, поэтому сама ощутила, что получилось не идеально. После переключилась на кораблики, проехала через весь каток серпантином, по траектории буквы «С», сделала кораблик стоя, потом, проехав секцию, опустилась в кантилевер, поднялась, вышла из кантилевера маухаком, исполнила гидроблик назад наружу, скользя назад, сидя на правой ноге, вытянув левую в сторону и слегка касаясь льда пальцами обеих рук. Развернувшись у борта, перебежками прошла в узком промежутке между бортом и воротами, причем сделала это так красиво и мастерски, под конец исполнив собачку, что девчонки, глядя на нее, тоже разворачивались таким же образом. Оказалось, ворота на льду никакой трудности не принесли. «Молодец», — сказал Левковцев и зааплодировал. Соколовская с Малининой не отставали. Глядя, как Арина мастерски исполняет спирали, решили тоже показать уровень своего мастерства, рассекая по катку в разных направлениях и исполняя спирали в разных вариациях. Многие из них в программах фигуристки не использовали, но уровень подготовки свердловчанок был так высок, что в программе, в хореографической дорожке, они могли легко менять их местами или вообще включать другие элементы. Девчонки с каждой минутой все более раскатывались и рассекали лед все быстрее и быстрее. После спирали перешли на шаги, проезжая дугами, исполняли тройки, петли, крюки, выкрюки, маухаки, чоктау. Исполняли не просто так, наобум, катали целые куски из программ. Арина два раза сделала дорожку шагов, через весь каток, от одних ворот, до других, потом несколько секций, служивших переходами между прыжками и вращениями. Левковцев сидел на тренерском кресле, где обычно сидит тренер хоккейной команды, и внимательно наблюдал за тренирующимися фигуристками. Ксенофонтов в это время пошел походить по арене, посмотреть, что там хорошего. И у большого проема, откуда выезжает заливочная машина, нашел интересные штуки, которыми обычно тренируются хоккеисты, нарабатывая силовое взаимодействие при движении по льду. «Смотрите, чего есть», — показал Ксенофонтов, поднимая с полки нечто похожее на веревки. Левковцев слыхал, что такие приспособления используют и в фигурном катании. Ксенофонтов, несомненно, видел и знал, как фигуристы тренируются такими снарядами, так как в его секции были парники и танцоры, занимались у других тренеров. Но как могут быть полезны эти снаряды для одиночниц? Глава 17. Есть еще один тройной. Ксенофонтов принес резиновые амортизаторы двух видов. Первый представлял собой двойной резиновый жгут, к одному концу которого был прикреплен вращающийся в карабине кожаный пояс, а к другому концу связанный рулон поролона, внутри которого лежал груз, обычно, диск от штанги. Хоккеисты цепляли на себя пояс и таскали груз внутри поролона за собой. С таким отягощением тренировали быстрое и физически сильное катание по льду. Разгоны, торможения, финты, приставные шаги, выпады, пружинки, цапли, неваляшки, скрестные ходы. Груз играл роль соперника, который то оттаскивает хоккеиста клюшкой, то цепляется за майку, то ставит подсечки. Упражнение это было тяжелое. Разгоняешься, стараясь добраться до шайбы побыстрее, а груз тянет тебя назад, да еще играя на резине в разные стороны. Тормозишь, а он тянет тебя вперед. Однако Арина определенно видела эти шутки раньше у Брандауза. Их использовали и фигуристы. С грузом катались мужчины-одиночники, нарабатывая физическую силу при скольжении. Тренировка с грузом усиливала способность быстро набирать ход после статичных позиций, элементов, исполняемых на месте, например вращений, или после приземлений с прыжков, выполненных с небольшим ходом выезда или вовсе в остановку, в степ-аут. Тренировка с грузом могла сослужить пользу и девушке-одиночнице. Например, при тренировке исполнения обязательных фигур, как возможность контролировать верные радиусы дуг шагов. Мышцы, привыкшие к отягощению, могли отдавать большие и точные усилия при снятии нагрузки. Другой вид амортизаторов был без груза. Два вращающихся пояса, скрепленных резиновым жгутом. Этим устройством одиночники и одиночницы цеплялись с тренером и учились исполнять программу по заданной траектории. Тренер как бы вел фигуриста на поводке рядом с собой. Также тренер учили фигуристов исполнению идеально ровных окружностей, цепляя к себе фигуриста и проводя его на резинке вокруг себя. Со временем этот навык закреплялся, и фигурист мог исполнить идеально ровную окружность самостоятельно, очертив ее, словно циркуль. Так, кто у нас самый сильный? Ксенофонтов приподнял груз на поролоне и посмотрел на фигуристок. «Не я», — пискнула Арина, увидевшая, что на нее уставились абсолютно все. «Ты», — сказал Ксенофонтов. «Давай, попробуй фигуры. Сначала без груза, потом с грузом. Люда, нужно попробовать», — велел Левковец. «Игорь Борисович правду говорит. Попробуй сначала на полном контроле проехать обязательные фигуры без отягощения, потом с ним». Арина попробовала проехать крюк, выкрюк и параграф сначала на одной ноге, потом на другой, и получилось, мягко говоря, неважно. Проблема была такая же, которая бывает, когда лед слишком жесткий. Дуги получались не с равным радиусом. Ближе к концу секции ребро вываливалось наружу, и радиус получался больше, чем в начале. Исправить это могло только снижение скорости и повышение мышечной отдачи на голеностопе, но Арина, проехав опытным путем несколько раз все секции фигур, уже знала, что снижение скорости в данном случае не подойдет. Она становилась совсем маленькой, до неприличия, а увеличение мышечной силы и нажима на лед вело лишь к соскальзыванию с ребра. Ксенофонтов осторожно вышел на лед, застегнул на Арине кожаный пояс и показал поролонку. «Здесь по весу, кажется, всего 5 килограммов», — сказал тренер. «Попробуй покаться так, этим весом. Похоже, мальчишки из юниорского клуба тренируются. Ну-ка и ты попробуй. Сильно не гони, но и не вставай, иначе дернуть груз с места может потребовать усилия». Арина сначала скептически отнеслась к этой затее, но, проехав секцию фигур, убедилась в обратном. Когда начинала исполнять секцию, резина натягивалась, и груз не оказывал почти никакого воздействия, но потом он все-таки плавно трогался с места и начинал давать нагрузку, тормозя избыточное усилие на выходе из секции, и тянуть к себе обратно. Дуга получалась более ровная. Проехав туда и обратно несколько раз, Арина осталась довольна. В ее время обязательные фигуры не исполняли на соревнованиях, поэтому такая тренировка была бессмысленной, а здесь пригодилась. Хотя, даже в ее времени, при тренировке шагов и увеличении разгонов, эта приблуда могла быть полезной. «Нормально», — сказала Арина. «Сейчас я покатаюсь, Потом пусть кто-нибудь из девчонок. Через несколько минут Арина почувствовала, что начала уставать, и отдала резинку с грузом Соколовской, а сама стала заниматься привычным делом, прыжками. Начало, как обычно, с перекидного и одинарных прыжков, плавно перейдя к двойным. Попрыгав какое-то время, убедилась, что все двойные прыжки получались прекрасно, в том числе и дупель. Тройные она решила прыгать под конец тренировки. Впрочем, он настал быстро, с такой-то суетой. В половине девятого Арина снова попробовала выполнить фигуры, и на этот раз, по ощущению, они получились получше. Скатывание наружу хоть и было, но уже не такое весомое, как до этого. Значит, тренировку с грузом нужно продолжить и завтра. Это может оказаться полезным. Под конец тренировки следовало попробовать прыгнуть тройные. На каскады Арина решила пока не размениваться и попробовать их завтра. Но кто знает, как пойдет тренировка. Вдруг она почувствует в себе силы прыгнуть каскад в моменте, решила начать с самого сложного. На тройной лут следовало разогнаться получше, и Арина стала заходить на него от правого короткого борта к левому, по траектории буквы «С», еще в процессе захода почувствовала, что при увеличении скорости разбега коньки начинают плохо держать ребра. Это могло грозить бедой как при отталкивании, так и при приземлении. Поэтому, чтобы исключить такие негативные факторы, приходилось все фазы прыжка исполнять на полном контроле, как будто впервые разучивает его. Раз, разворот на дугу назад наружу на левой ноге. Два, постановка левой ноги на внешнее ребро, наклон тела вниз и вытягивание правой ноги по направлению назад. Три, удар правым зубцом о лед и отталкивание левой ногой. Четыре, крутка. Пять, приземление на правую ногу, в ласточку, вытянув левую ногу вверх и назад, а руки в стороны. Едва Арина успела зафиксировать выезд в ласточку, и даже успела проехать около метра, как почувствовала, что слетает с ребра, скорость была порядочная, а угол наклона к льду слишком крутой. Уже падая, постаралась амортизировать рукой, ни в коем случае не держа ее прямой. Это грозило разрывом локтевых связок. Падение на лед получилось мягким, на правое бедро и верх ягодицы, но все равно довольно больным. Встав на колено, Арина следом поднялась на ноги и начала разгоняться на следующий лутц. Теперь уже старалась не упасть, учитывая предыдущий опыт. Однако в этот раз прыжок вообще не получился. Прыгнув невнятную крокозябру, Арина не вошла в группировку и сделала бабочку. Зато получился красивый выезд. Дело в том, что Арина сейчас явно поосторожничала и слишком снизила скорость при разгоне, поэтому не вошла в группировку. Нужно было найти идеальный баланс скорости и силы отталкивания на таком холодном, твердом льду. Однако на соревнованиях такой возможности искать идеальную скорость для разгона не будет. Упадешь один раз, второй раз сделаешь бабочку, третий раз выйдешь в степ-аут. Остальную часть программы откатаешь чисто, а глядь, ты уже на пятом-шестом месте. Поезд ушел. На соревнованиях времени вычислять, какой лед по твердости и удобности катания, не было. Злость начала охватывать Арину, а это очень пагубное чувство, когда ты на льду. Хотелось тут же броситься отыгрываться и раз за разом долбить тройной лутц, покоряя этот коварный лед, однако она понимала, что этот путь не ведет никуда, разве что к травмам. Поэтому нужно себя окоротить и перевести дух, привести в порядок голову. Того же мнения был и тренер. «Люда, не спеши», — крикнул Левковцев. «Немного отойди в сторону, отдышись, перейди на двойные, попробуй флип прыгнуть». Люда кивнула головой, проехала круг вдоль бортов, утихомирив дыхание и мысленно сосчитав до 100. Как только почувствовала, что собралась и голова пришла в порядок, стала заходить на тройной флип. Набрав скорость передними перебежками, Арина при движении на правой ноге вперед развернулась на ход назад, одновременно сменив правую ногу на левую, встала на внутреннее ребро, на дугу назад внутрь. Присела в колени, вытянув правую ногу над льдом, и ударила зубцом о лед, одновременно отрабатывая голеностопным и коленным суставом, отталкивая себя от льда. Крутка, приземление, есть. Приземлившись на правую ногу, Арина почувствовала, что идеально поймала лед, поэтому стоит попробовать прыгнуть каскад. Да не какой-нибудь 3-2, а настоящий 3-3, с тройным тулупом. Подспудно Арина читала характеристики будущей соперницы из Америки и помнила, что у нее есть 3 тройных в короткой программе, поэтому если американка прыгнет все, шансов в короткой программе у Арины будет мало. Нужно рисковать. Не такой уж и сложный прыжок, тройной тулуп. Приземлившись на правую ногу и двигаясь по дуге назад наружу, Арина присела на колени, зубцом левой ноги ударила по льду, одновременно мощно оттолкнулась правой ногой и закрутила себя в тройной тулуп, и сделала его чисто. Правда, приземление получилось жестким, сыпануло снегом. Приземлилась опять на правую ногу и тут же шутки ради попробовала сразу же прыгнуть двойной тулуп, а следом двойной ритбергер. И все получилось. Хоть выезд после ритбергера получился в степ-аут, но она все-таки сделала. Прыгнула каскад 3-3-2-2, да еще с флипом. Хоть в программе он и не засчитывался и был против правил, но как средство тренировки был хорош. «Молодец, хорошо идешь, пробуй еще», — крикнул Левковцев. Арина разогналась на каскад второй раз, и сейчас он получился уже похуже. Так бывает всегда. Делаешь какой-то новый элемент с наскока, нахрапом и он сразу же получается, начинаешь делать второй раз, чтобы закрепить, и делаешь уже с анализом, ничего не получается. Однако ошибка все-таки была не особо большой. После тройного тулупа получился легкий недокрут в четверть оборота, чирик. Падения не случилось. После приземления Арина уперлась зубцом о лед и сразу же подставила другую ногу, чтоб не упасть. Конечно, ошибка, причем грубая, поэтому решила переделать. Но перед этим опять проехала вдоль борта, отдышалась, осмотрелась и сделала еще одну попытку прыгнуть тройной флип, тройной тулуп. И в этот раз сделала засчитываемый каскад 3-3 с флипом и тулупом. Выезд получился шикарный, сначала в ласточку, потом в полубильман. Наградой был аплодисменты от тренеров и подружек по сборной. Ну что ж, похоже, она повысила техническую сложность своих программ еще больше. И теперь осталось только напрыгивать этот каскад. Правда, тройной лут сегодня так и остался непокоренным, но времени на него уже не было. Время близилось к 9 часам и ледовая тренировка заканчивалась. В служебном коридоре арены уже слышались детские голоса, юные хоккеисты готовились в свою очередь к ледовой тренировке, а тренерам и воспитанницам следовало готовиться к завтраку. Волшебное слово «завтрак» действовало волшебным образом, даже если для него нужно идти обратно в общагу, однако тренеры сказали, чтоб успокоились, никуда идти не надо, завтрак будет проходить здесь. Федерация договорилась, заверил Левковцев, давайте в буфет. Буфет работал с 10 до 17 часов, как было написано на табличке, но готовить еду начинали с 8 утра. Компания свердловчан вошла в абсолютно пустое помещение, уставленное столами со стульями, и направилась к раздаче, откуда уже вкусно пахло едой. Арина посмотрела на полки и в очередной раз поразилась бутылкам с пивом и сигаретным пачкам, в ее время, чтоб это продавалось в буфете, да еще дворца спорта. Это было просто невозможно. В остальном буфет обычный. На полках бутылки с газировкой и банки с соком, конфеты, вафли, пряники, печенье, пачки с чаем и какао. В холодильной витрине холодные блюда и закуски. В алюминиевых поддонах на прилавке свежая, аппетитно пахнущая выпечка, пироги, булочки, ватрушки, сочни, коржики, кексы. В чайниках только что заваренный чай и какао. «Вы фигуристы?» – спросила дородная женщина в белом халате и массивной башне из волос на голове, на которой каким-то чудом держалась высокая белая шапка. «Фигуристы и тренеры», – согласился Левковцев. «Ваш завтрак», – заявила буфетчица и стала обслуживать. На завтрак была только что сваренная манная каша, творог со сметаной и сахаром, кусок хлеба с маслом, какао и булочка-завитушка. В целом, очень сытно и вкусно. Хорошо кормит, уважительно заметила Арина, с аппетитом поглощая булочку и запивая какао. А мы что, пойдем в тренажерку потом? Тяжеловато будет. Пойдем посмотрим, что там вообще есть, заявил Левковцев. И уже исходя из этого выберем план тренировок. Если есть условия, сосредоточимся на хореографии. И еще нам надо сегодня съездить в федерацию и получить командировочные в кассе. И вам тоже, кстати, и попросить магнитофон, заявила Соколовская. Что так смотрите? Нам нужен магнитофон, чтобы накатывать программы под музыку. Ведь так, так-то так, магнитофон, безусловно, необходим. Вот только кто его даст, но ведь могут и дать. Конечно, наверняка аппаратура для воспроизведения музыки на арене была, но находилась она в отдельном кабинете, куда доступа у тренеров не было. Да они и сами не стали бы пользоваться чужую технику и нести за нее ответственность. Тренажерный зал в ледовом комплексе оказался громадным и неплохо оснащенным. Стояли тренажеры разных марок, в том числе и беговые дорожки с велотренажерами, и что-то намекало на их импортное производство. В специальной стойке лежали небольшие штанги и гантели различного веса. Рядом кушетки для жима лежа. Один на другом в углу лежала стопка матов. На одной из стен устроена неплохая шведская стенка, которую можно было использовать вместо хореографического станка. Занимайтесь час, попеременно меняя снаряды, потом заканчиваем тренировку, посовещавшись с Ксенофонтовым, сказал Левковцев. Небольшой отдых, встаете к стенке и начинаете тянуть ноги и руки. Потом тренируем пируэты и фуэте на полу. Больше в этом зале делать было нечего. Однако, тем не менее, тренировка получилась результативной, но слегка бесполезной. Поэтому тренеры решили с завтрашнего дня заниматься по другой схеме. С утра сразу же не идти на каток, а потратить 30 минут на полноценную разминку и легкую офф-тренировку. Потом полтора часа заниматься на льду, тренируя обязательные фигуры и прыжки. После ледовой тренировки, завтрак, после завтрака, час хореографии в тренажерном зале рядом со шведской стенкой. Такой режим тренировок был щадящий для всех. Уже в полдень все были бы свободны. Вот только хватит ли этого для поддержания формы, с четверга будем проводить целиковые прокаты, сказал Левковцев. Тогда и определимся, хватит или нет, надо магнитофон, снова напомнила Соколовская. Попросим у Шиховцова, заявил тренер. Пойдемте на улицу, уже должна приехать машина. Первым делом, когда приехали в федерацию, отправились в кассу. Находилась она на втором этаже, в конце коридора, за полукруглым отверстием в стене, с полочкой, забранным решеткой, обитала женщина, которую было не видно, зато хорошо слышно. «Паспорта или свидетельство о рождении давайте», — крикнула она голосом вахтерши. Арина подала свое свидетельство о рождении, потом, согнувшись, расписалась в ведомости, привязанной на бечевку ручкой, и получила 60 рублей советских денег, две сиреневых 25-ки и красную десятку, командировочные за 20 дней, можно шиковать. После того, как получили деньги, отправились к Шиховцову просить магнитофон. Шанс получить его, учитывая текущие обстоятельства, был достаточно велик. Глава 18. Важные дела. Просьба предоставить магнитофон для музыкального сопровождения программ вызвала у Шиховцова легкое недовольство. Походив по кабинету туда-сюда, председатель федерации остановился у шкафа, в котором стоял его личный магнитофон, на котором он слушал музыку в свободные минутки, и подумал, что, может, его отдать, но потом все-таки отказался от этой мысли. «Я, конечно, все понимаю, дорогие товарищи, но у нас ведь не магазин и не финансовая организация», усевшись на кресло, сказал Шиховцов. «Мы не можем просто так чего-то вам предоставить или купить. Если бы вы сказали это пораньше, я бы включил требуемое в список, который отдал Грамову, сейчас же, увы». Шиховцов развел руками, показывая, что с просьбой состояние, увы и ах. «Сейчас для того, чтобы выделить деньги на приобретение магнитофона, нужно включить его в баланс на текущий месяц, провести деньги через бухгалтерию, чтобы все было официально», заявил Шиховцов. «Иначе меня в тюрьму посадят вместе с бухгалтером и кассиром, за растрату и за нецелевое использование государственных средств. Поэтому в вашей просьбе отказ, но есть встречное предложение. Магнитофон можно взять в прокат, расходы за прокат федерация вам оплатит после получения от вас чека из прокатной организации». Это предложение вызвало воодушевление в уже расстроившихся свердловчанах. «Хорошо, Валентин Игоревич, а где здесь поблизости прокат?» – спросил Левковцев. «Сейчас я дам задание секретарю, она узнает в горсправке», – ответил Шиховцов. «Посидите немного, отдохните». Через несколько минут у тренеров на руках был большой список прокатных организаций города Москвы, ближайшая из них находилась за пару километров от федерации. «Можно пройтись пешком, для спортсменов, тьфу, придется прогуляться», – пожал плечами Левковцев. «Посмотрим, что там есть, а то, возможно, придется идти не в одну точку. В прокатах чего только не бывает». До ближайшего пункта проката дошли за 20 минут. В старом здании на первом этаже, рядом с булочной, находилась неказистая деревянная дверь с вывеской «Прокат». Растянув скрипнувшую тугую пружину на створке, компания вошла внутрь. В небольшом помещении чего только не находилось. На полу стояли холодильники, электропечи, столы, стулья, на полках телевизоры разного размера, фотоаппараты, фотоувеличители, электрические дрели, музыкальные инструменты, гармошки, скрипки, гитары и еще сотни важных и не очень вещей. Были и магнитофоны, но все они казались очень непрезентабельного вида и, самое главное, большого размера. Почти все катушечные, размерами и весом как хороший ящик с кирпичами, и, естественно, не подходили под нужный стандарт. Был и один кассетный магнитофон «Маяк-232», но это была стационарная кассетная дека с колонками. Таскать такую тяжесть не представлялось возможным. Работница проката, женщина лет 35, одетая в синий рабочий халат и черный берет, сидевшая за прилавком, мельком посмотрела на вошедших и снова уткнулась в газету «Советский спорт», которую читала до этого. «Да, похоже, не найти тут ничего», — с досадой сказал Ксенофонтов. «Нужно идти в следующий магазин, может, там повезет». «А что вам надо-то?» — небрежно и даже с какой-то линцой спросила женщина и подняла голову, разглядывая тех, кто к ней пришел. «Нам переносной кассетный магнитофон нужен для тренировки», — объяснил Ксенофонтов. «Мы фигурным катанием занимаемся, сейчас тренируемся на катке, а музыки там нет. Нам нужно готовиться к чемпионату мира. Так что, как видите, проблема очень большая. У вас тут есть большой магнитофон, но такой нам не подойдет. Очень тяжелый, да и ни к чему». Работница проката вдруг с интересом посмотрела на Арину и широко распахнула газету, которую только что читала. На первой странице была большая статья с названием «Наши идут». Из большой фотографии Арины, Соколовской и Малининой. Женщина читала статью про них. А может быть, она и на чемпионате была? А, так вот кто ко мне пришел. С большим удивлением сказала женщина, изумленно разглядывая фигуристок и тренеров. Я только что про вас газету читала, и фигурное катание смотрела по телевизору. Вживую из-за работы не получилось посмотреть, видела только показательные в субботу. Очень понравилось, очень. Не знаю даже, как выразить свои впечатления. «Девчонки, вы большие молодцы, сейчас я вам все найду, для вас все будет». Женщина ушла в подсобку и принесла коробку с надписью «Кассетный магнитофон Соната-211». Коробка на вид была относительно новая. «Этот магнитофон всего полгода, как привезли, и брали его нечасто», — смущенно сказала женщина. «Но вам отдам. Еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. И еще, распишитесь, пожалуйста, вот на этой открытке». Женщина вытащила открытку из стола и протянула Арине, написав на открытке: «Хмельницкая Людмила, чемпионка СССР по фигурному катанию среди юниоров 1986 года», и подписав ее, Арина протянула открытку подружкам, которые тоже поставили свои фамилии и подписи. «Спасибо. Желаю вам всем завоевать на чемпионате золотые медали». Поблагодарила женщина и подала тренеру бумаги для оформления проката магнитофона. Левковцев быстро расписался в заявлении на ряде на выдачу магнитофона в прокат со стоимостью 50 копеек в сутки. Тут же открыли коробку и проверили на исправность, вроде играет неплохо. Левковцев заплатил сразу за 5 дней 2 рубля 50 копеек, взял коробку под мышку, еще раз поблагодарил работницу проката и вышел на улицу. Остальные тоже сказали спасибо и отправились вслед за Левковцевым. На улице решили, что аппарат будет стоять в комнате общежития ЦКА, где жили фигуристки, и они его будут приносить на тренировки сами. Ну и хорошо, пока все проблемы на сегодня решены. До завтра, отдыхайте, набирайте сил, завтра будет еще сложнее, успокоил Левковцев. На этом и расстались. Тренеры уехали в гостиницу, фигуристки пошли в общежитие обкатывать новый магнитофон и готовиться к обеду. Большие и важные дела часто начинаются в понедельник. Вот и в этот понедельник, 17 марта 1986 года, уроки в средней школе номер 2 города Екатинска закончились раньше, чем обычно, и это для Станислава Стольникова, ученика 5 класса В, играло на пользу. Он наконец-то решился на очень важный шаг. Уже на протяжении 2 лет мальчишка уговаривал родителей, но они никак не соглашались, слишком далеки были от спорта. Брат Максим не отговаривал, но и не одобрял. «Как знаешь», — говорил он, — «это дело трудное, и на учебе придется поставить крест. Тогда ты сам знаешь, что будет». Поэтому Стас все откладывал, тянул, тянул. Хоть и знал, что тянуть не стоит ни в коем случае. И вот наконец-то он сегодня решился окончательно и бесповоротно. Толчком к решимости послужил вот этот самый номер советского спорта, который мальчишка сегодня чудом урвал в газетном киоске на остановке. Буквально забрал последние с витрины. Больше их не осталось. На главной странице была большая статья о Люське Хмельницкой, и он внимательно прочитал эту статью от корки до корки, хотя книги, газеты и журналы он почти не читал. Наоборот, всегда слонялся и пропадал на улице, среди пацанов. Зимой играл в хоккей, за команду «Синих», но эта газетная статья стоила того, чтобы потратить время и прочитать ее. Ведь так забавно было читать про Люську. Еще прошлым летом, осенью и зимой тусили вместе и занимались всякой фигней, за которую родители дали бы ремня, если бы про нее узнали. А теперь, смотри, пример на лицо. Едва Люська бросила заниматься ерундой и стала чемпионкой СССР. Еще пару месяцев назад о ней не знал никто, а сейчас гудит весь город и вся страна. И это так удивительно. Хотя, если задуматься, удивительного ничего не было. У Люськи всегда была мечта, и она ее осуществила, потому что очень сильно захотела. Ведь если сильно захочешь, мечта обязательно должна сбыться. А еще Стас помнил, что говорила ему Люська, когда заставила бросить сигарету, что он занимается настоящей ерундой, и надо брать себя в руки. И вот он наконец-то решился. Стас всегда очень любил хоккей, всегда смотрел по телевизору, иногда покупал газеты «Советский спорт» на редкие свободные копейки, не говоря уже про похождение на уличный каток, на котором он был хоккейным заводилой и втянул в это дело брата. Но брат, он любил погонять шайбу в свободное время, однако о большем не мечтал. А вот Стас мечтал. Он представлял себя на огромной ледовой арене, ярко освещенной и полной болельщиков, да еще где-нибудь за границей. Море кричащих людей, фото и телекамеры со всех сторон смотрят на него. И вот он легко обходит канадца в четкой обводке. Удар. Гол. Кричит комментатор Николай Озеров. Нет, вы смотрите, товарищи. Стольников исполняет хет-трик с проброса. Молодец, парень. Нет, вы только посмотрите, как он обвел Флорковича и послал шайбу в десятку. Канадцам сейчас не сладко. Вот такой хоккей мы любим. Стас решил, что хватит страдать ерундой. Пора браться за дело, о котором всегда мечтал. И сейчас настал именно такой момент, который бывает только раз в жизни, и о котором потом вспоминаешь долгие годы. Стас взял старенькую спортивную сумку, положил в нее дешевые избитые подростковые хоккейные коньки, поставил у двери квартиры простую деревянную клюшку за 8 рублей, обмотанную черной липкой изолентой, надел спортивный костюм, в котором ходил на физкультуру, курточку, вязаную шапку, закинул сумку на плечо, взял в руки клюшку и начал свой путь в большой спорт, начав с самой первой ступени, покорения хоккейной секции «Дюсшор» номер 1 города Екатинска. С чего начинать, к кому идти, даже не имел понятия, лишь знал, что для хоккея, несмотря на свои 12 лет, он уже безнадежно стар. Среди пацанов ходили упорные слухи, что заниматься надо с 7-8 лет, иначе ничего не получится. Но у Стаса была неплохая фора, опыт бескомпромиссной уличной игры. Когда наваливаешь по льду не периодами, а до тех пор, пока не устанешь, то есть весь вечер. Поэтому попробовать поступить в «Дюсшор» стоило. Прыгнуть в последний вагон, потому что поезд уже ушел и можно зацепиться только за самый краешек поручня. На автобусной остановке неожиданно встретилась Анька. Подружка тоже куда-то поехала в город. Анька стояла на остановке и грызла семечки, которые за 35 копеек купила целый стакан у бабки-семешницы, сидящей на деревянном ящике у двери магазина. Кожурки Анька якобы складывала в ладошку, но, посмотрев, что на нее никто не смотрит, незаметно сбрасывала на асфальт. Увидев приятеля, от удивления сделала глаза по полтиннику и подошла ближе, сделав вид, что семечек больше не осталось. Дружба дружбой, а семки врозь. Впрочем, Стасу они были не нужны. Он сейчас был выше всего этого. Он ехал делать мечту реальностью. «Ты куда?» – спросила Анька, склонив голову и уставившись на Стаса. Была она одета в расстегнутое весеннее пальтишко, короткое шерстяное платье и сапоги. На голове круглая вязаная шапка с кошачьими ушами. Из-под шапки на воротник пальто падают темно-русые волосы. Стас хотел было соврать, но потом решился все-таки сказать. Какая разница-то? Была не была, авось не засмеет. У Аньки был очень насмешливый характер. Кто его знает, как отреагирует на излияние души. Решил в хоккейную секцию записаться, сказал Стас от неловкости, пряча глаза. Но потом все-таки решился и взглянул ей прямо в лицо. Стесняться нечего. Он не воровать конфеты в магазин пошел, а заниматься делом полезным. Тем, что ему действительно нравится. Это тебе повезло, что Люська сейчас в Москве, заметила Анька. Почему? Удивился Стас. Потому что фигурная секция сейчас не работает. перерыв», – заявила Анька. «Их тренер в Москве и приедет только в начале апреля. А если бы Люська не стала чемпионкой, он был бы сейчас тут, и в это время лед был бы занят фигуристами. Хоккеисты начинают заниматься льдом только после 16 часов. А так ты сейчас приедешь, и лед будет у хоккеистов. У них расписание сдвинулось на раннее время». «Откуда ты знаешь расписание занятий?» – удивился Стас. «Я все знаю», – сказала Анька. «Меня возьмешь с собой, тебя там бабка не пустит, а я знаю скрытый ход.